Глава 31. Генерал Климов. Боевые группы вышли на позиции секунда в секунду. И сделали это так легко и непринужденно, как будто отрабатывали будущий штурм не 2 часа 20 минут, а недели полторы. Что интересно, желающих доработать сценарий в соответствии со своими представлениями о правильной технологии штурма, среди них не оказалось. Зарабатывая обещанное повышение, бойцы майора Фридмана выкладывались на все 100. Работать с землей, то есть с сотрудниками МБС периферии, одно удовольствие, подумал Климов. Они еще во что-то верят и о чем-то мечтают. А так называемая элита лениво до безобразия и делает все спустя рукава. Да, отмена ежегодного тестирования и запрет на немотивированную ротацию личного состава – это глупость. Причем несусветная. Тем временем огоньки готовности снайперских групп мигнули по второму разу. И генерал удовлетворенно потер руки. Парни, экипированные в армейские зеркала, то есть маскировочный комплекс снайпера, подтвердили захват целей. «Сигнал от капитана Беннике, сэр!» – воскликнул Дамьен. И генерал, облегченно вздохнув, ткнул пальцем в сенсор включения конференц-связи. «Начали!» Пятерка спидстеров капитана Беннике, валяющая дурака между двумя скоростными магистралями, синхронно перевернулась кверху дюзами и с ускорением полетела к земле. Пройдя в притирку к разгонному участку третьей, она резко вильнула вправо и образовала коробочку вокруг ничем не примечательного черного стилета, только-только вынырнувшего из подземного ангара Ньюпортской мэрии. Заблокированный флайер тут же окутался силовым полем и попытался нырнуть в узенький промежуток между башней Ньюпорт Кемикал и краем эстакады 14-го шоссе. Нырнуть-то нырнул, но практически сразу же уперся носом в распахнутый грузовой люк контейнеровоза, случайно вылетевшего из технологического тоннеля под эстакадой. Сообразив, что появление контейнеровоза совсем не случайность, пилот стилета отстрелил носовой обтекатель, но шарахнуть по препятствию спрятанного под ним оружия не успел. Сдвоенный импульс из армейского вулкана, установленного на 53-м этаже Ньюпорт Кемикал, превратил нос его машины в оплавленный кусок металла. «Все, не уйдет!» – мысленно воскликнул Климов, дождался активации гравизахватов и торопливо вывел на большой экран картинку с объекта номер 2. Лейтенант Виктория Колыванова, всю дорогу от ресторана, пытавшаяся отвязаться от подвыпивших гуляк, неловко оступилась и вогнала каблук в трещину, невесть откуда взявшуюся в дорожном покрытии. Растерянно посмотрев под ноги, девушка попыталась освободить туфельку и не смогла. Вздохнула, наклонилась, взялась за ремешки, и ее сверхкороткая юбочка задралась аж к пояснице, демонстрируя преследователям весьма аппетитную попку, обтянутую абсолютно прозрачными трусиками. Те восхитились и предприняли весьма своеобразную попытку обаять владелицу таких красивых вторых 90. Самый инициативный оттянул резинку трусиков сантиметров на 25 и резко ее отпустил. Развернувшись на месте, девушка отвесила обидчику оплеуху и изобразила потерю сознания от ответного удара в голову. Увидев, что девушка отъехала, зрители радостно заржали. Автор нокаутирующего удара, ошарашенный собственной мощью, почесал затылок. Потом схватил девушку за волосы, влил ей в рот с полбутылки водки и, обломав каблук на туфельке, поволок к забору объекта. Его друзья недоуменно переглянулись. Тот, который подщедушнее, мгновенно протрезвел, сгорбил плечи и принялся выискивать взглядом полицейские сканеры. Товарищ поздоровее презрительно усмехнулся и обозвал его трусом. Тщедушный вспыхнул, показал на найденный полицейский сканер, выпятил впалую грудь и потянулся к кому. «Сыграно отлично», — усмехнулся генерал. «Причина сбоя в системе контроля МБ залегендирована». Сообразив, что их товарищ собирается хакнуть систему контроля, второй гуляка осклабился, рванул ворот рубашки и, на ходу расстегивая ремень, ринулся за своим любвеобильным другом. А четвертый, перебравший сильнее всех, не заметил исчезновения пары собутыльников и на автомате поковылял дальше. По направлению к флайеру доставки сети ресторанов Мариачи, вот уже час висящему у обочины. На параллельной улице работали с не меньшим энтузиазмом. Вдоволь наоравшись друг на друга в доме, пара, изображающая семейную ссору, вылетела во двор и продолжила разборки чуть ли не на проезжей части. Возмущенная супруга перечисляла все прегрешения мужа, начиная со дня Великого потопа, и в среднем раз в минуту усиливала полученный эффект упоминанием причины сегодняшней ссоры. Гуляющая скотина, от которой пахло стриженной козой, тщетно ломал руки, пытаясь убедить ее в том, что этот запах – следствие сбоя в офисном климатизаторе. Получалось не очень. Разъяренная дамочка слышала только себя и заводилась все больше и больше. Когда слабая половина довела себя до кипения и рванула обратно в дом, Климов вдруг понял, что начал сочувствовать несчастному гуляке. Девушка по-настоящему вжилась в роль и жаждала мести. Рывку благоверной из прихожей на улицу позавидовал бы любой спринтер. За пару мгновений она преодолела метров 15 газона и, проорав что-то воинственное, обрушила клюшку для гольфа туда, где мгновение назад стоял ее муж. Массивный Вуд просвистел мимо головы несчастного и сразу же пошел на второй заход. А виновник торжества, вытаращив глаза, совершил еще один прыжок назад и догадался выставить перед собой ладони. «Дорогая, я тебя люблю!» Дорогая кровожадно улыбнулась, прыгнула вдогонку и нанесла следующий удар из-за головы по диагонали вниз. Вторая попытка оказалась чуть более результативной, чем первая. Клюшка вывернула из газона солидный кусок земли и отправила его в полет к соседской изгороди. А вот третий удар пришелся в обтекатель флайера новостной компании View, оказавшийся за спиной несчастного супруга. Обложив слишком увертливого мужа трехэтажным матом, не на шутку разошедшая дамочка решила выместить злость на удачно подвернувшейся машине и повторила удар еще раз. С глазомером у нее было не ахти. И здоровенный клап воткнулся не в изуродованный обтекатель, а в полусферу оптического датчика. Датчик разлетелся вдребезги. А чуть больше, чем через секунду, его судьбу повторила и решетка декоративного воздухозаборника. Прикинув сумму расходов на ремонт флайера, штраф за хулиганство и компенсацию за моральный ущерб, неверный муж подскочил к жене и попытался умерить ее пыл. Не то-то было. Вырвавшись из захвата, она вскинула клюшку над головой и опустила ее на голову выскочившего из машины головизионщика. «И этих возьмут», — ухмыльнулся Климов и попытался охватить взглядом сразу все контрольные экраны. Флайер медицинской помощи, завершающий снижение к особняку, среагировал на потасовку очень оперативно и, изменив курс, рванул к разгонному коридору. Форсированный движок, незаконно установленный на таблетку, заревел на весь квартал и тут же стих. Вывалившийся из-за здания банка КЛФ «Мастодонт», то есть штурмовой флайер МБ, вбил во флайер гравизахваты и, добавив тяги на движки, в буквальном смысле вмял его в землю. Полусогнутый силуэт, возникший в мансарде особняка на углу Адмиральского бульвара и 14-й улицы, вскинул к плечу что-то вроде ливня, штурмовой стрелковый комплекс МБ, и обмяк, парализованный импульсом весла, жаргонное название снайперского комплекса нелетального действия. Размытая тень, припавшая к оптическому умножителю точки снайперский комплекс, в глубине апартаментов на предпоследнем этаже высотки на Осенней улице, вовремя срисованная оком универсальный армейский сканер, расплескалась алым пятном и почернело. Группы обеспечения работали не хуже. Несмотря на то, что бойцы майора Фридмана работали одновременно в полутора десятках мест, на пультах оперативных дежурных Ньюпортского МБ царили мир и благодать. Сканеры показывали картинки, сгенерированные калейдоскопом, а спутники пялились куда угодно, кроме тех мест, которые действительно стоило показать. «Есть картинка от Колывановой, сэр!» Услышав восклицание Дамьена, Климов перевел взгляд на его монитор и сглотнул. Вычурная входная дверь от компании Block S, которая, по уверениям создателей, была способна устоять перед самым квалифицированным домушником вылетела наружу вместе с куском стены, а в образовавшийся пролом влетели размытые тени в армейской штурмовой броне. Лейтенант Колыванова двигалась по уже зачищенной части дома, поэтому изображение с ее оптического датчика не требовало особой коррекции. Вглядываясь в довольно четкую картинку, Климов чувствовал себя так, как будто шел по дому вместе с ней. Переступал через спеленутое тело в прихожей, обходил одного из бойцов майора Фридмана, заканчивающего упаковывать здоровяка с неестественно вывернутой правой рукой, осторожно заглядывал в комнаты с распахнутыми дверями, словно чувствуя, что транслирует картинку большому начальству. Девушка никуда не торопилась. Медленно поднялась по лестнице, прогулялась по второму этажу, ненадолго задержалась у пары здоровенных армейских кофров с сорванной маркировкой, брошенных в середине коридора, покосилась на изломанное тело, втиснутое в нишу под голограммой весеннего луга, и, наконец, вошла в гостиную. Кинув взгляд на двух перепуганных женщин, стоящих в окружении двухметровых жлобов в панцирях, штурмовой комплекс МБ, и с ливнями на изготовку, Климов облегченно перевел дух и повернулся к капитану Мергелю. «С остальными разберешься?» «Да, сэр. Ну, тогда я в особняк».